Глава 18. Первый уровень. Огромная клешня монстра нависла над ошарашенной медузой. Змеи на ее голове зашипели на противника, но сама девушка будто оцепенела от страха. Я со всех ног кинулся к ней. Спешно встал между медузой и жнецом. Поднял руки, помогая себе скостовать щит из энергии проклятий. Так вышло быстрее, и клешня краба-монстра ударилась о защиту. Жнец был зол. Конечно, даже такой твари не понравится попытка обратить его в камень. Он принялся колотить по щиту, который я удерживал, стиснув зубы. Каждый удар по нему эхом боли отражался в груди. Это была поистине сильная тварь. Медуза быстро сообразила и побежала вверх по склону прямиком к окаменевшему лесу, а оборотни зарычали, готовые сражаться бок о бок со мной. Монстр снова стал распространять свою магию. Я всем нутром ощущал, как моя энергия пытается этому противодействовать. «Бегите!» – бросил я оборотням. Они должны понять, что оставаться здесь равносильно смерти. Если медуза не смогла обратить жнеца в камень, то и магии его противостоять не сможет. Уровень оказался слишком велик. Я держал щит, давая оборотням возможность отступить, и мысленно матерился, потому что они не сдвинулись с места. «Жить надоело! Валите!» – закричал я изо всех сил, сдерживая полупрозрачный щит, по которому жнец колотил своими огромными клешнями, словно по барабанной установке. Да, звучало грубо, зато доходчиво. Оборотни приняли облик метели. Все разом. И вокруг низины, которую можно назвать большим оврагом, с бешеной скоростью завертелась снежная буря. Ох, а ведь монстру могло хватить сил и эти живые снежинки обратить в камень. В отличие от медузы, ему не нужно было смотреть. Исходящая магия и без взглядов делала свою работу. А сейчас на кону стоял целый мир изнанки. Камень начал трескаться под моими ногами. Хорошо, что с ботинками не продешевил, а то сейчас бы от них ничего не осталось. Я держал купол концентрированной энергии, и так выходило, что жнец вбивал меня в камень. Черт, да стоит только отпустить защиту, как от меня и мокрого места не останется. Ждать было нельзя. Поэтому я освободил одну ладонь, перекладывая всю нагрузку в поддержке щита на вторую. С таким противником без помощи рук было не справиться. Да и удерживать в голове два различных рисунка рун я еще не пробовал. Момент для тренировки был неподходящий. Я стиснул зубы, сформировал второй поток энергии и пальцем вывел в воздухе смертоносную руну. А теперь самое сложное. Щит схлопнулся. Я увернулся от удара и перекатился, а проклятая руна отправилась в жнеца. Приподнявшись, я заметил, как золотистые искры впитались в краба. Сейчас внутри него должно было все гореть, но так бы произошло с тем, чей уровень слабее. Здесь же началось магическое противостояние прямо внутри тела краба. То же самое происходило и со мной, когда моя энергия отвергала воздействие чужеродной. И только поэтому я еще не обратился в камень, как вся близлежащая местность. Жнец смерти завопил, стал бить клешнями по собственному панцирю, словно пытаясь вырвать из себя мое проклятие. А я поднялся, смотрел на эту картину и недоумевал, как вообще такое нелепое существо смогло развиться до 10 уровня и выше, чтобы его сравнивали с богами. Как я успел уяснить, в этом мире, соединенном с миллионами ветвей изнанок, на любую магию есть противодействие, а проклятия для меня стали универсальным оружием. Поэтому сейчас один гигантский краб варился изнутри. Медленно, но верно. А вскоре и воздух начал со свистом выходить из панциря. Так громко, что перебил вопли жнеца. От твари исходил пар, как от кастрюльки с кипящей водой посреди зимнего леса. Но это тепло не заставило ни единую снежинку растаять. «Сдохни!» – процедил я, и от тела отделилась еще одна руна. Она и положила конец всем попыткам жнеца спастись. По панцирю твари распространились трещины, грани которых были окутаны золотым свечением. Ох, если бы он поддался, то не было столько мук. Но мне не было его жаль. Нельзя жалеть тех, кто выбрал путь убийств и порабощения. Раздался последний крик, и тварь почернела, а через секунду от нее осталась лишь кучка пепла. Не знаю, что двигало мной, интуиция или же после 10 уровня открылось новое чувство в понимании происходящего. Я опустился на корточки возле того, что осталось от твари. Опустил руку в черную золу, что была еще горячей. И внезапно пришло понимание. Это отнюдь не зола. Это чистая энергия, но вот в такой неприглядной форме. И что мне с ней делать? После смерти морского бога мне достались его искры, которые и положили начало новой ветви моего развития. И дальше вся энергия, поглощенная от высших существ магическим образом, превращалась в эти же искры. Обретала ту же природу. Они, в свою очередь, расширяли и уплотняли стенки моих магических каналов, делая меня сильнее и сильнее. С каждым разом. Я опустил руки в золу, что на самом деле была концентратом магии. Странной, но магии. И мой источник принял ее. Зола начала превращаться в искры и впитываться в мою кожу. Я ощутил внутри не просто силы, а огромную мощь. Сам бы такого испугался, если бы не дефект этого тела, что отбивал страх напрочь. И на миг мне показалось, что нет предела этой силы. Если сейчас я смог протянуть свои каналы на один мир изнанки, хорошо спрятанный от лицевого мира, то что мешает мне сделать это с остальными? Если после каждой убитой твари останется нечто большее, чем макар, видимо, после 10 уровня кристаллы не нужны, и энергия равномерно распределяется по всему телу. Это подтверждало то, что у морского демона мы нашли макар. Акула ведь тогда сказала, что он близок к божественной грани, но еще до нее не добрался. За бесчисленными мыслями не заметил, как впитал всю энергию. Поднялся. Посмотрел на руки. Но почему от них исходит золотое свечение? Неужели магия решила и меня изменить? В груди стало горячо. Я вздрогнул. Казалось, что внутри что-то взорвалось, а потом это тепло разлилось по всему телу. Такой силы я никогда прежде не ощущал. Энергия богов не только пропитала тело, но и стала воздействовать на мой разум. Все чувства обострились до предела, кроме одного, которого у меня не было. Одновременно мне стало и радостно, и грустно. Захотелось покорить все миры и в то же время прилечь на кровать, чтобы больше не просыпаться, пребывая в блаженстве дремы. Уничтожить вокруг все и всех, и одновременно наслаждаться красотой этого мира. Так не пойдет. Нужно сосредоточиться, иначе мне грозит стать одной из этих сумасшедших тварей. Вдох, выдох, пустота. Я заставил все разом померкнуть, чтобы сосредоточиться на важном. В одночасье во мне возникло сразу два желания. Очистить этот мир от последствий вторжения или же поработить его самому. И снова парадоксы, чтоб их кошелот загрыз. Что-то во мне перемкнуло, и я понял, что отныне навсегда утратил человечность, дошел до того предела, где закрывается дорога назад. Могущество. Черт, а с этим сложно бороться, когда раз за разом в голове возникает идея всего лишь приложить руку к земле и проклинать ее, подчинить себе, как и всех обитателей. Я потянулся к земле. Стоп, но я же могу и исцелить этот мир. Что за мысли? Почему меня начало бросать из стороны в сторону? Видимо, не зря в начале своего пути я очнулся в психиатрической лечебнице. А как иначе объяснить то, что мозг дает слабину? Рука остановилась в 3 сантиметрах от земли. Выбор. Твою ж рыбу! Какой сложный выбор! Прямо противоположные желания разрывали меня изнутри, словно источник хочет расколоться на 2 половины, которые начнут жить самостоятельно без любимого меня. Нет, это снова бредовые мысли. Снова и снова. Казалось, что я провел в метаниях целую вечность, но на деле прошла лишь секунда. И рука коснулась окаменевшей земли. Была не была. Выбор сделан. Я прикрыл глаза, выпуская свою магию в этот мир. Все закончилось, и я поднялся, опасаясь открыть веки. Опасаясь собственного выбора. Но резкие порывы ветра придали уверенности, и я распахнул глаза. Задержал дыхание, смотря перед собой. Словно никакого жнеца смерти здесь и вовсе не было. Вокруг была сплошная снежная пелена, а новые хлопья закрывали землю оврага, возвращая весь пейзаж к белым тонам. Сверху витали десятки снежных колец. Эти источники бури опускались все ниже к земле. И так до тех пор, пока не ступили большими лапами на свежевыпавший снег. Вожак оборотней остановился в 10 шагах от меня, а я продолжал наблюдать, как свет на руках затихает, а кожа обретает привычные очертания. Но то, во что превратился мой источник, осталось неизменным. Не было больше магических каналов. Теперь энергия заполняла каждую клеточку тела. «Ты больше не человек», — начал вожак рычащим голосом. «Да», — подтвердил я. Тигр смотрел на меня из-под лобья, будто теперь вместо жнеца смерти перед ним стоял новый противник, более могущественный. И я прекрасно понимал, что инстинкты оборотней вовсю кричали, что стоит любой ценой защитить этот мир. Поэтому я продолжил, пока страх не взял верх над разумными монстрами. «Мне не нужен ваш мир. Я вам не враг. У нас был договор, который действует до сих пор. Ничего не изменилось». «Ты изменился. Слишком сильно за столь короткое время», — ответил вожак. Его взгляд стал спокойнее, но оставался настороженным. «Почему это должно что-то изменить?» Я говорил уверенно, а с вершины холма на меня смотрели Ленс и Медуза. И судя по напряженному виду волка, я не сомневался, на чьей он стороне, как и девушка, которой я подарил новую жизнь. «Такие, как вы, не знаете предела, пока вас не остановит кто-то сильней». Мысли стали протекать иначе. Я понимал, что поднялся на новый уровень осознания реальности. И теперь прямо распознавал то, что раньше не было таким очевидным. «Ты сам хотел забрать силу жнеца». Я не предполагал, а утверждал. «Да», — прорычал вожак. «В таком случае не надо было рассчитывать на хитрость, а сразу обсудить такой вариант». «Никто бы в здравом уме не согласился». «Никто из оборотней, но не из людей. Кем я...» Хотел сперва сказать, кем я являюсь, но быстро поправился, сперва в мыслях, а потом и в словах. Кем я был? Но знаешь, сделанного уже не вернуть, а результат не оспорить. Поэтому, если ты не собираешься вызвать меня на поединок, то мне нет смысла задерживаться в этом мире. Я вопросительно посмотрел на снежного оборотня, ожидая ответа. Хотя он был очевиден. Наши силы не равны, и перевес явно не в пользу стаи. «Уходи, проклятый бог! Рык пойдет с тобой, чтобы сообщить нам, когда придет время расплаты!» Оборотни развернулись и пошли в противоположную сторону. И только один белоснежный тигр побежал на вершину, где стоял Ленс. Я же туда подняться не успел. Сделал всего два шага, и меня будто кольнули иголкой в плечо. Я обернулся. В трех шагах от меня открылся водный портал, и оттуда вышла знакомая мне богиня. Проход закрылся за ее спиной. Акула встала напротив меня, смотря прямо в глаза. «Не ожидала, что это случится так скоро. Боялась, что не успею», — участливо проговорила она. «Не успеешь к смерти жнеца?» — уточнил я, слегка улыбнувшись. «Нет, к тому, что произойдет после. Но вижу, что уже произошло. И ты сделал правильный выбор». Она сделала глубокий выдох. «Между добром и злом?» «Почти. Все относительно». Она отвела взгляд. «Скорее, между мирным существованием по общим правилам или уничтожением всего на пути. Второй вариант всегда ведет к смерти, насколько бы сильным ни стал Бог. Иногда мне кажется, что так сама смерть шутит над нами, чтобы забирать в лапы более сытную добычу». «Бог? Может, ты объяснишь внятно? Нечего ходить вокруг да около». «Конечно, я уже сам понимал, что произошло, но мне хотелось услышать это из ее уст». «Поздравляю, Сергей», — холодно сказала она. «У людей, монстров и богов есть 10 различных уровней силы, и ты смог забраться на первую ступень божественности. Теперь я могу об этом рассказать, но никто из смертных не должен знать божественных секретов, иначе мироздание тебя покарает». «И что будет? Оно меня убьет?» — усмехнулся я, поскольку не верил в подобный исход. «Нет. Все гораздо проще. Оно не позволит тебе развивать уровень дальше, а при таком исходе тебя легко прикончат остальные». «Ведь все, с кем я сражался, это самые слабые, большинство из которых совсем недавно перешагнули ступень выбора». «Ты прав. Дальше придется сражаться с настоящими гигантами, и их уже называют богами не из-за условностей». «А какой уровень у тебя?» — спросил я, а сам подметил, что вижу ее насквозь. «Вода и кровь, переполненные энергией. Вот и все, из чего состояла акула. А ведь когда-то были времена, когда ей была подвластна только вода, а теперь ее магия распространяется на целый род». «С недавних пор 4-й. Для сравнения, у смерти 8-й. И имя это условно. Она может принимать любой облик, поэтому в разных культурах лицевого мира ее изображают по-разному. Иногда даже мужчиной», — усмехнулась богиня. «В ее мире каждый видит то, что она пожелает ему показать. Теперь тебе доступна и эта тайна». «Но страх она внушает всем». «Всем, кроме одного проклятого бога. И не спорь, о твоей божественной инициации уже знают все пантеоны, и именно этим именем тебя прозвали». «Зачем так пафосно? Бог Сергей тоже неплохо звучит». «По правилам, мироздание выбирает имя. С ним не спорят». «Ладно, это мелочь. Ответь, если у богов такая же десятиуровневая система, то кто находится наверху?» Акула усмехнулась, словно ответ был очевиден, и я поспешил его озвучить. «У того, кого ты называешь мирозданием?» «Да, но стремиться к этой вершине – настоящее безумство. Я рассчитываю остановиться на 6-м уровне». «Согласен. Пока мой разум на месте, буду довольствоваться достигнутым». «Что?» – неверящим тоном спросила она. «Ничего не изменилось. Я хотел защитить свой клан и сделаю это. Мой мир – моя крепость. Этого достаточно, пока над нами нависает угроза массового прорыва отнюдь не рядовых тварей». «Пока. Это звучит более реалистично, но тогда нужно скорее заняться переселением. Отныне тебе небезопасно на лицевом мире, где каждый из тотемов увидит в тебе конкурента». «Знаю, но и союзники у нас тоже есть. Не забывай про Скорпиона и Беладонну». «Они подчиняются мне, а я твой союзник. За остальных ручаться не могу. Боги – самые непредсказуемые создания». «Понимаю. Тогда предлагаю вернуться». Я протянул акуле руку, и она ее приняла. Мне больше не требовались жесты для открытия порталов, хотя предстояло научиться еще очень многому. Универсальная магия высших существ значительно отличалась от того, на что способны рядовые маги. Перед нами открылся портал, который выглядел как скручивающийся в центр вихрь золотистых частиц. Точно миллионы осколков стекла отражали свет солнца. Мы одновременно прошли внутрь. За нами прошли и медуза с оборотнями, которые до этого просто ждали в стороне. Я проводил акулу в ее комнату, а потом зашел за Мариссой. «Чем занимаешься?» – спросил я у девушки, нависшей над книгой. Но сделал это лишь для того, чтобы начать разговор. «Изучаю учебник по алхимии. Скоро зачет, которому и тебе бы не мешало подготовиться». Я мысленно усмехнулся. 10 минут назад обсуждал с богиней свое становление как бога, а тут какой-то зачет. Но, как я не устану говорить, знания лишними не бывают. У меня есть предложение куда интереснее. Сперва займемся обустройством водных каналов, а потом вместе подготовимся к зачету. Мариса вытаращила на меня свои и без того большие глаза. «Ты хочешь стать сильнее, а я знаю, как сделать это в короткий срок. Да еще и с пользой». С улыбкой продолжил я. «Никогда не перестану тебе удивляться», — согласилась она, закрывая учебник. Вместе с группой строителей мы переместились в мой мир. Мариссе он сразу понравился, особенно заложенный в него акулой объем воды. Началась долгая совместная работа, которая продолжалась не один день. Чаще всего мы работали после занятий, но иногда и оставались в этом мире на ночь. Поочередно я показывал его всем своим супругам, и ни одна не осталась равнодушной. Каждая нашла здесь что-то свое, что-то прекрасное. Мариса помогла с прокладкой канализации, чем строители занялись в первую очередь. Эта работа затянулась на 2 недели, поскольку изначально они рассчитывали лишь на коммуникации для замка, а пришлось их возводить с нуля и подстраивать под будущее поселение. Когда этот этап был завершен, Мариса перебралась к озеру и стала обустраивать побережье. Правда, она попутно соединила озеро с морем с помощью подземного канала, протянула его аж на 50 километров. Юля сперва доставала магов природы, чтобы в саду появились определенные растения. Но уже через 3 дня ей это наскучило. И она занялась постройкой больницы, украв у меня 3 строителей. Света занялась интерьером будущего замка. Она наняла дизайнеров и пригласила их в наш мир под клятвой молчания. И теперь в каждом построенном помещении сразу делался чистовой ремонт. Через месяц был полностью построен 1-й этаж замка. Он был не такой, как в средневековых сказках. Без рва с крокодилами, со множеством входов в крепость. Конечно, я предусмотрел оборонительную составляющую на случай, если переселенные сюда животные начнут мутировать в монстров. Нельзя было исключать того, что некоторым расам хватит и небольшого фона, чтобы начать этот ужасный процесс. Но большинство должны сохраниться в первозданном виде. Ну, хотя бы 1-е пару сотен лет. Спустя 2 месяца кропотливой работы магов, половина задуманного была воплощена в жизнь. Я успел припахать и клановых, в основном это были такие же выходцы из других миров. Прорывы на Камчатке стали редкостью, поэтому у них появилось много свободного времени. Итого, каждый день здесь находилось около 200 магов, каждый из которых был занят своим делом. И все сторонние под клятвами о неразглашении передо мной. Теперь я мог их не только принимать, но и накладывать нерушимое проклятие, убивающее человека в случае нарушения слова. Только так тайна могла сохраниться тайной, поскольку по условиям клятвы маги не могли обсуждать мой мир на лицевой стороне даже между собой. И я хорошо платил за подобную осторожность. Мое состояние таяло не по дням, а по часам. Построить даже небольшую деревню – довольно затратное удовольствие, а я замахнулся на целый замок и небольшой городок чисто для клановых. В это детище и вложил 70% своего состояния, чего стоила только мебель, которую Света заказывала у лучших мастеров. На последних месяцах беременности она стала совсем дурная и даже решила детский сад организовать. Ну, а я решил, что мне проще не препятствовать и потратить на это дело еще 300 тысяч рублей, ведь детский сад и школа нам тоже в дальнейшем понадобятся. Для акулы мне удалось нанять строителей из компании, что принадлежало семье Софи. Там мне смогли выделить всего 15 человек, и то по двойному тарифу, плата за срочность. Они составили план постройки подводно-надводного замка и принялись за работу. Поскольку магов было мало и водникам приходилось помогать, чтобы никто случайно не утонул, работа проходила медленно. За 2 месяца они воздвигли лишь 2 этажа, хотя дом акулы был по площади в 5 раз меньше моего. Это если судить по площади 1 этажа, поскольку я мало представлял, что будет в итоге. Одни только толстенные стальные сваи на глубину под 500 метров чего стоили. «Пора бы потихоньку заселять это место», — ласково сказала мне Света, когда мы вечером сидели в беседке в саду. К слову, эту беседку только сегодня и построили. «Рановато», — возразил я. «Мы только наполовине». 1-й этаж полностью готов, как и 10 домов в городке. Кстати, придумал название? Я задумался. «Проклятый город». Звучит не очень. Зато полностью описывает владельца. Добродушно усмехнулся я. «Про переезд я серьезно. Раньше начнем, раньше наладим поставки из лицевого мира. Да и отца надо предупредить до рождения ребенка». Последние дни у Светы появился новый бзик. Она непременно хотела, чтобы ребенок родился в этом мире и был 1-м его коренным жителем. «Он может не понять», — ответил я, осознавая, что мне еще предстоит разговор со своим отцом. И его будет убедить гораздо сложнее. Конечно, ведь я в здравом уме предложу отказаться от всего, что нам обещал император, зато взамен клан получит возможность развиваться как угодно. «Отец не станет мне возражать», — Улыбнулась Света, и она была совершенно права. Аркадий Викторович настолько любил свою дочь, что потакал всем ее капризам. В итоге из Светы выросла истинная аристократка. А у меня в холле замка стояли диваны по 100 тысяч рублей. Каждый. И это она еще картины не выбирала. Отдельно стоит отметить, что для перемещения всех строительных материалов, припасов и прочего, необходимого для жизни, мне пришлось вызвать всех клановых порталистов. Теперь они дежурили не на прорывах у побережья, а возле моего замка, держа порталы открытыми по 6 часов кряду. Может, стоит убить еще один со злобными монстрами, чтобы насобирать макров? А то начинаю беспокоиться, что скоро могу увидеть дно своей копилки в виде хищной рыбки, которая цапнет за руку. «Решайся», — Света легонько ударила меня кулачком в плечо. В ее понимании все было так просто, а у меня в голове только что перевернулся миллион схем для всего, что надо успеть. Но опасность была близко, поэтому я засунул свое желание успеть все и сразу куда подальше. «Да, пора бы поговорить с отцом», — ответил я, поднявшись. Затем я открыл портал, который вывел меня в отцовский дом. Я сильно возвысился, но все равно ощущал трепет перед предстоящим разговором. Из-за разницы во времени миров, здесь еще был вечер. Просто в моем новом мире сутки длились на час больше, но в целом время протекало так же, как в лицевом, без явных перекосов. Отца нашел в гостиной, рассматривающем одну из картин, нарисованных ребенком из детей слуг клана. «Возможно, это совпадение, но именно сегодня я решил посмотреть, почему ты выбрал именно их», сказал отец вместо приветствия, когда я подошел к нему. «В них суть клана, суть этого места, которое придется покинуть».